Город в осаде. Недоброе наступало утро. Верхние этажи зданий выступали прямо из сивого потока дыма, ползущего по мостовой. Сквозь дым были чуть видны неподвижные тела людей и страшные черные лужи. Незаметно было ни одной живой души на пустынных улицах. Над городом висели стаи летучих пузырей. Они были полными хозяевами неба. Они носились в воздухе, как хотели, кувыркались с бомбами в руках, иногда пикировали вниз, и где-то, хрустя, лопался и разлетался смертоносными осколками стеклянный шар. Летучие пузыри просто не давали никому носа высунуть из дому. Наверное, это и было им поручено. Топус хотел разъединить горожан, заставить их сидеть по домам. Ведь тогда город просто не сможет сопротивляться. Что же делается у городской стены? Дерется ли там еще хоть один человек? Или уже все пропало? Неужели погибнет город удивительных чудес, город прозрачных домов и окаменелых радуг? Тонкая стрела просвистела мимо окна и поразила в воздухе летучего пузыря, который мчался вниз на какую-то цель. Город еще жил. Максим насторожил уши. За дверью раздались шаги. Ключ повернулся в замке. Дверь отворилась. Через порог перелез карлик Буль-Буль, вошла еловая шишка с луком и стрелами, а следом за ней белобородый с мечом на поясе. «Не спишь?» — сказал он. «А мы, видишь, воюем, и дела наши плохи. Ого, у тебя тут тоже был костер. Зачем меня заперли?» — сердито спросил Максим, позабыв поздороваться. «Заметили, что около твоей комнаты крутятся тени», — сказал белобородый. «Пришлось поставить стражу, на всякий случай. Но я вижу, они как-то влезли сюда. Не понимаю, как?» «Очень просто», — сказал Максим. «Сквозь стекло». Белобородый хлопнул себя по лбу. «Тьфу! Как же я не догадался!» Он подошел к окну, поглядел вниз. «А мы до тебя еле добрались», — сказал тоненьким голосом карлик. «Знаешь, по крышам. По мостовой не проехать, не пройти. Все залито». «Все время пузыри нападали на нас», — сказала еловая шишка. «Целыми стаями». «Она стреляла в них из лука, как большая!» — похвастался за девочку карлик Буль-Буль. «Ни одного не подпустила!» «Здорово!» — сказал Максим. «Но почему больше никто не стреляет?» «Хуже всего летучие пузыри», — сказал белобородый, не отходя от окна. «С остальными не так трудно справиться. Лучники на башнях никого не подпускают к стене. Мы не пустим их в город. Но эти, видишь, улица залита мертвой водой, да оружейной мастерской не доберешься. Глядите, глядите, что это?» Все бросились к окну. Солнце осветило мостовую, и стало видно. Возле каждого дома стоят тени воинов с копьями. Тени шевелились, передвигались с места на место, подступали к дверям, покачивая тенями топоров, будто собирались вышибать дверь. Было видно, что они к чему-то готовятся. У каждой двери целый отряд. «Ну, этих-то чего бояться?» — сказал Буль-Буль. «С ними разделаться, расплюнуть, я и то могу». Белобородый, морща лоб, глядел вниз. Потом через плечо сказал Максиму. «Я ведь к тебе по делу. Кноп говорил мне, что ты вчера не хвастался, что ты вправду справишься с летучими пузырями». «Пара пустяков!» — сказал Максим, шмыгнув носом. Он, кажется, малость простудился ночью. «Ну как ты это сделаешь?» «Очень просто. Есть у вас громкоговоритель?» Белобородый удивленно смотрел на него. «Зачем тебе? Что ж, есть и громкоговоритель. Сейчас я за ним пошлю». Он вышел. Максим сел на стол и на клочке бумаги нацарапал карандашом несколько слов печатными буквами, чтобы разборчивее было. Тем временем летучие пузыри, будто по какому-то сигналу, снизились, повисли над домами. И вдруг они все громко-гулко заорали: «Тени, встаньте!» И неслышное черное войско поднялось с мостовой. Каждая тень превратилась в здоровенного пузыря. Улицы кишели ими. Они остерегались только тех мест, где еще не высохли лужи мертвой воды. Все топоры ударили разом во все двери. Армия Топуса II все-таки ворвалась в город удивительных чудес. Теперь ей остается только ворваться в каждый дом. В распахнутую дверь вошел белобородый. Борода его тряслась. «Вот громкоговоритель», — сказал он, указывая настоящего у него за спиной здоровенного краснолицевого мужчину. «Ну какой теперь толк? Проклятый Топус нас перехитрил. Пузыри уже ломятся в дверь. Скоро они ворвутся сюда. Он схватился за взлохмаченную седую голову. Карлик взвизгнул от ужаса. Еловая шишка побледнела. Один Максим был спокоен. «Вы громкоговоритель?» — спросил он краснолицего. «Я громкоговоритель», — ответил тот. Задребезжали стекла. Все, кто был в комнате, схватились за уши. «Хватит», — попросил оглушенный Максим. «Возьмите эту бумажку», — он протянул громкоговорителю своей каракули. «Полезайте на крышу и прочитайте. Только погромче, чтобы на конце города услыхали. Ладно?» Громкоговоритель заглянул в бумажку, поморгал, ухмыльнулся, потом вопросительно посмотрел на Белобородова. Тот молча махнул рукой. «Иди». Громкоговоритель вышел.